Вчера ты решила со мной не встречаться, и вот без тебя я встречаю рассвет. Быть может, меня ты когда-то любила, быть может, любила. Поздно об этом нам спорить. Живи, забылое, себя не кляня, но только дай слово ни разу не вспомнить, ни разу не вспомнить меня. Вдруг ты захочешь начаться сначала.